Домье схватил трубку уже на втором звонке. «Алло!» Из телефона на него зарычал знакомый голос. «Что, черт возьми, происходит?» «Ричард!» — вскричал Домье. «Где ты?» «В безопасном месте. Ты должен понимать, почему я не могу раскрыть его тебе». «А Берил?» «Она не пострадала. Хотя не могу сказать того же о двоих твоих людях». «Кто знал о квартире, Клод?» «Только мои сотрудники». «Кто еще?» «Я больше никому не говорил. Это место должно было быть достаточно безопасным». «Очевидно, ты ошибался. Кто-то узнал о квартире». «Вы оба выходили из дома сегодня днем? Кого-то из вас наверняка могли выследить». «Уж явно не меня». «Но тогда Берил, тебе не следовало позволять ей покидать дом. Возможно, еще днем ее заметили в галерее Аника и следовали за ней до самой квартиры». «Это моя ошибка, ты прав. Мне не стоило оставлять ее одну. И я не могу позволить себе еще раз так ошибиться». Домье вздохнул. «Ричард, мы с тобой знаем друг друга очень давно. Сейчас не время перестать доверять друг другу». На другом конце провода ненадолго установилась тишина, а потом Ричард сказал: «Сожалею, но у меня нет другого выбора, Клод. Мы ложимся на дно». «Но в таком случае я просто не смогу тебе помочь». «Мы будем действовать в одиночку, без твоей помощи». «Постой, Ричард!» Но связь уже оборвалась. Домье задумчиво посмотрел на трубку, потом медленно положил ее на рычаг. Не стоило даже пытаться проследить, откуда звонили. Ричард наверняка воспользовался телефоном-автоматом. И это явно было совсем не в том месте, где он остановился. Когда-то Вулф был профессионалом, он прекрасно знал все трюки, все уловки оперативной работы. Возможно, именно это и помогало им с Берил до сих пор оставаться в живых. «Удачи, мой друг», — пробормотал Домье. «Боюсь, она тебе понадобится». Ричард рискнул сделать еще один звонок из таксофона, на этот раз в Вашингтон, округ Колумбия. Его деловой партнер отозвался своим обычным неприятным рыком. «Сокаров слушает». «Ники, это я». «Ну, как там прекрасный Париж? Хорошо проводишь время?» «Довольно паршиво, надо сказать. Слушай, я не могу долго говорить. Я попал в переделку». Ники вздохнул. «И почему это меня не удивляет?» «Это старая история с Делфи, помнишь? Париж, 1973 год, крот в рядах НАТО». «Ах, да. Делфи вернулся к жизни. И мне нужна твоя помощь, чтобы установить его личность. В те годы я работал в КГБ, не в Штазе. Но у тебя были контакты с восточными немцами». «Я не был связан с ними напрямую. Немного контактировал с агентами Штази. Восточные немцы, видишь ли, предпочитали действовать независимо». «Но хоть кто-нибудь мог знать о Делфи? У тебя должны быть какие-то старые каналы, поставляющие информацию». На том конце провода на мгновение воцарилась тишина. «Разве что...» «Да?» «Генрих Лейтнер», — вспомнил Сокаров. «Тебе стоит поговорить с ним. Он наблюдал за ходом парижских операций Штази. Он не из практиков, никогда не покидал Восточный Берлин, но он был знаком с работой Делфи». «Хорошо, я обязательно с ним побеседую. Как мне его найти?» «А вот это самое сложное. Он в Берлине». «Никаких проблем. Мы отправимся туда. В тюрьме строгого режима». «А вот это уже действительно проблема», — застонал Ричард. Расстроенный, он обернулся и посмотрел сквозь стекло таксофона на платформу подземки. «Мне нужно попасть туда, чтобы поговорить с этим человеком, Ники». «Тебе нужно будет получить разрешение. На это уйдет время. Бумаги, подписи. Тогда это именно то, чем я должен заняться незамедлительно. Если бы ты мог сделать несколько звонков, ускорить ход дела...» «Только никаких гарантий». «Понятно. О, и еще одна вещь», — спохватился Ричард. «Мы пробовали связаться с Хью Тевистоком. Судя по всему, он исчез. Ты что-нибудь об этом слышал?» «Нет. Ну, я проверю по своим источникам. Что-нибудь еще? Я дам тебе знать». «Я боялся, что ты скажешь это», — проворчал Сокаров. Ричард повесил трубку. Отойдя от телефона-автомата, он обвел взглядом платформу метро и не увидел ничего подозрительного, только обычный поток вечерних пассажиров, взявшиеся за руки пары, студенты с рюкзаками. Электричка, следующая до префектуры Кретей, вкатилась на станцию. Ричард сел в нее, проехал три остановки, потом вышел. Он задержался на платформе на несколько минут, вглядываясь в лица пассажиров. Никого из тех, кто был бы ему знаком, удовлетворенный, он не поехал дальше, а сел в электричку Бобиньи-Пикассо и проследовал на ней до Восточного вокзала. Там он сошел, выбрался из метро и быстро направился к маленькой недорогой гостинице. Берил все еще не спала, сидела в кресле возле окна. Она погасила весь свет, и в темноте был виден лишь ее силуэт на фоне яркого вечернего неба. Ричард как следует запер дверь на замок и задвижку. «Берил?» — позвал он. «Все в порядке?» Ему показалось, что она кивнула в полутьме. Или это было лишь дрожание ее подбородка, когда бедняжка глотнула ртом воздух и медленно, еле слышно выдохнула? «Здесь мы в безопасности», — сказал Ричард, — «по крайней мере, сегодня вечером». «А завтра?» — тихо спросила она. «Всему свое время. О завтрашнем дне завтра и позаботимся». Берил откинулась на мягкую спинку кресла и посмотрела прямо перед собой. «Именно так это и было для тебя, Ричард? Так ты работал на разведку? Жил день за днем, не осмеливаясь думать о том, что будет завтра?» Он медленно подошел к креслу Берил. «Иногда моя работа действительно напоминала нечто в этом роде. Случалось, я и вовсе не был уверен, что для меня наступит завтра». «Ты скучаешь по той жизни?» Она посмотрела на Ричарда. Он не мог видеть лица Берил, но чувствовал ее взгляд. «Я оставил эту жизнь в прошлом». «Но тебе ведь ее не хватает? Волнения, адреналина, этого восхитительного предвкушения насилия?» «Берил, Берил, пожалуйста!» Ричард потянулся к ее холодной руке и сжал эту ледышку в своих ладонях. «Разве ты не наслаждался всем этим? Хоть немного?» «Нет». Он помедлил, погрузившись в раздумья, а потом тихо сказал: «Да, совсем недолго, когда был очень молод, еще до того, как мне открылась реальная сторона работы. Именно это и произошло со мной сегодня вечером. Все это было таким реальным, когда я увидела этого охранника, лежавшего там». Она с усилием сглотнула горький ком, стоявший в горле. «Понимаешь, еще днем мы обедали все вместе, втроем. Они заказали телятину, а еще бутылку вина, мороженое, и я здорово их насмешила». Берил отвела взгляд. «Сначала это напоминает игру», — объяснил Вулф. «Такая воображаемая притворная война. А потом ты понимаешь, что пули в этой войне настоящие. Так же, как и люди». Ричард по-прежнему держал руку Берил в своей, желая согреть ледяную ладонь, согреть ее саму. «Именно это и случилось со мной», — продолжил он. «Внезапно все стало слишком реальным. И была одна женщина...» Берил сидела все так же тихо, слушая напряженно, ожидая признания. «Это была та, кого ты любил?» — мягко спросила она. «Нет, не любил, но она мне очень нравилась. Это произошло в Берлине, еще до падения стены. Мы пытались переправить перебежчиков в Западную Германию. И моя коллега, эта женщина, угодила в засаду наших противников. Караульный заметил ее и выстрелил». Ричард поднес руку Берил к губам и, поцеловав пальцы, снова подержал ее ладонь в своей. «Ей не удалось спастись?» Ричард печально покачал головой, и с тех пор это была уже не вымышленная, увлекательная игра. Я видел, как ее тело лежало на демилитаризованной зоне и ничем не мог ей помочь. Так что мне пришлось оставить ее там, на стороне противника. Вулф отпустил руку Берил. Он подошел к окну и взглянул на огни, освещавшие своим мерцанием Париж. «Именно тогда я и оставил эту работу. Просто не мог допустить, чтобы на моей совести оказалась еще одна смерть. Я не хотел чувствовать свою ответственность». Он обернулся к Берил. В слабом отсвете городских огней ее лицо казалось бледным, будто люминесцирующим. «Именно поэтому мне так тяжело, Берил. От осознания того, что может произойти, если я допущу ошибку. От осознания, что твоя жизнь зависит от каждого моего шага». Берил еще долго сидела неподвижно, в полном молчании, наблюдая за Ричардом, чувствуя сквозь темноту его пристальный взгляд. Пресловутая искра взаимного притяжения опасно потрескивала между ними, как, впрочем, и всегда. Но сегодня вечером было в этом ощущении нечто большее, то, что могло вырваться из-под контроля, заглушив доводы разума. Берил поднялась с кресла. Несмотря на то, что Ричард будто застыл на своем месте, она ясно чувствовала страстный жар его взгляда. Скользнув к нему, Берилл уловила резкий звук его дыхания. Она протянула руку и коснулась его заросшего щетиной лица. «Ричард», — прошептала Берилл, — «я хочу тебя». И она тут же оказалась в плену его крепких рук. До этого момента никакие другие объятия и никакой иной поцелуй не заставляли ее так задыхаться от желания. «Мы напоминаем ту пару из бронзы», — мелькнуло в ее голове. «Мы словно изголодались друг по другу, готовы друг друга проглотить». Но это определенно было торжеством любви, а не разрушения. Застонав, Берилл наклонила голову, и губы Ричарда скользнули по ее шее. Через шелковую ткань платья она чувствовала каждую неистовую атаку его рук. О, Боже! Если его прикосновение даже через одежду доставляет ей такое наслаждение, какой же восхитительной пытки он подвергнет ее обнаженное тело! Груди Берилл уже трепетали под его ладонями, ее соски наливались, становились все тверже. Ричард расстегнул молнию на платье и медленно спустил его с плеч возлюбленной. Черный шелк прошуршал по бедрам, еле слышной волной опустившись на пол. Словно повторяя движение платья, Ричард опускался все ниже, скользя губами по шее, Берилл, ее груди, животу. Трепеща от блаженства, она запустила пальцем его волосы и простонала: «Так нечестно». «Все честно», — отозвался Ричард, спуская ее чулки. «В любви и на войне все средства хороши». К тому моменту, когда Берилл оказалась полностью обнаженной, к тому мгновению, как Ричард избавился от собственной одежды, она давно потеряла способность говорить, протестовать. Берилл полностью утратила ощущение времени и места, и теперь с ней были только темнота, тепло его прикосновений и неистовая жажда страсти, рвущаяся из груди. Она даже не осознала, как они оказались в постели. Берилл в нетерпении откинулась на матрас, слушая скрип пружин, дуэт их учащающегося дыхания. Она потянула Ричарда вниз, привлекая все ближе к себе, внутрь себя. «Мы словно изголодались друг по другу», — снова подумала Берилл, когда любимый жадно припал к ее губам, неистово, бесцеремонно, словно вторгаясь внутрь. «Мы просто пожираем друг друга». И теперь они, будто оголодавшие до смерти, от души пировали. Ричард сжал ее руки в своих, их пальцы переплетались все крепче и крепче, а их тела, соединенные, движущиеся в одном ритме, ликовали. Даже когда последний трепет чувственного желания погас, Ричард все еще не отпускал рук Берилл. Наконец он медленно освободил ее пальцы, бережно взяв лицо возлюбленной в ладони и нежно прикоснулся губами к ее губам, векам. «В следующий раз», — прошептал он, — «мы сделаем это медленнее. Я не буду так спешить, обещаю». Берилл улыбнулась ему. «Мне не на что жаловаться. Ни одной жалобы. Вообще ни одной. Но в следующий раз...» «Да». Берилл быстро переместилась под телом Ричарда на постели и оказалась сверху. «В следующий раз...» — тихо произнесла она, проводя губами по его груди. «Настанет моя очередь пытать тебя». Ричард застонал, когда губы любимой стремительно скользнули к его животу. «Так значит, мы будем делать это по очереди?» «Ты сам все сказал. Все средства хороши». «В любви и на войне», — рассмеялся он, с наслаждением запустив руки в ее роскошные волосы. Они встретились в своем обычном месте, хранилище позади галереи Аника. У стен было сложено множество деревянных ящиков, в которых держали картины и скульптуры творцов, претендующих на известность. На поверку большинство из них оказывались бездарными любителями, питавшими надежду занять своими произведениями хотя бы крошечный кусочек стены галереи. «Но кто способен доподлинно установить, что является искусством, а что мусором?» — думал Амьель Фош, с интересом оглядывая помещение, полное упакованных в деревянные коробки фантазий. «По мне тут все одинаково — краски и холсты». Дверь хранилища распахнулась, и Фош обернулся навстречу входившему. «Взрыв раздался, как и было запланировано», — отрапортовал Амьель. — «Работа сделана». «Нет, работа отнюдь не сделана», — последовал ответ. В хранилище вошел, появившись из темноты, Энтони Сазерленд. Глухой стук, захлопнувшись за ним двери, эхом отозвался в глухом бетонном полу. «Я хотел уничтожить эту женщину. А она все еще жива, как и Ричард Вулф». Фош с недоумением посмотрел на Энтони. «Это механизм с задержкой срабатывания, который должен был взорваться через 2 минуты после того, как они войдут в квартиру». Возможно, он не смог самостоятельно воспламениться. Как бы то ни было, они по-прежнему живы. И до этого момента результаты вашей работы выглядят плачевно. Вы не смогли покончить даже с этим жалким существом Мари Сен-Пьер. Я обязательно займусь, мадам Сен-Пьер. Забудьте о ней. Сейчас я хочу только одного, чтобы Тевистоки умерли. Боже, они словно кошки. У них по 10 чертовых жизней. Джордан Тевисток все еще находится в заключении. Я могу устроить... С Джорданом можно некоторое время подождать. Там, в тюрьме, он совершенно безопасен. А вот с Берил нужно разобраться как можно быстрее. Предполагаю, что они с Вулфом покинули Париж. Найдите их. Как? Ну, вы же все-таки профессионал. Этот Ричард Вулф, с досадой отозвался Фош, его будет трудно выследить. В конце концов, я не могу творить чудеса. Повисло долгое молчание. Глядя на молодого человека, который сосредоточенно расхаживал между ящиков с произведениями искусства, Фош рассеянно думал, как же этот мальчик не похож на свою мать. Он достаточно жесток, чтобы довести задуманное до конца, и удивительно хладнокровен, чтобы не дрогнуть, представляя себе последствия. «Я не могу искать вслепую», — объяснил Фош. «Мне нужно знать, в каком направлении они скрылись. Возможно, отправились в Англию?» «Нет, не в Англию». Энтони неожиданно замер на месте, в Грецию, на остров Парос. «Вы имеете в виду к семье Ридо?» «Вулф попытается связаться с ними. Я в этом абсолютно уверен». Энтони с отвращением фыркнул. «Моей матери следовало позаботиться о Ридо еще много лет назад. Хорошо, что еще не поздно сделать это». Амьель кивнул. «Тогда я отправлюсь на остров Парос». После того, как Фош удалился, Энтони Сазерленд задержался в хранилище, пристально глядя на деревянные ящики. «Как много надежд заперто внутри», — размышлял он. «Но не мои. Что касается моих фантазий, то они демонстрируются для широкой публики, которая смотрит на них во все глаза и восхищается. Работы этих бедных ничтожеств — лишь плевки в вечность. Я — тот, кем восторгаются, в чью честь произносятся тосты. Для того, чтобы добиться чего-то подобного, требуется больше, чем талант, больше, чем просто удача. Для этого понадобилась помощь Филиппа Сен-Пьера, его холодные звонкие монеты. Мощный поток наличных, который немедленно пересохнет, стоит его матери разоблачить себя. «Мой папочка Филипп», — рассмеялся про себя Энтони, — «он все еще ничего не подозревает после всех этих лет. Нужно отдать должное моей восхитительной матери. Уж она-то знает, как их всех околдовать». И все же ее женская хитрость дала одну единственную промашку. Если бы Нина избавилась ото всех следов много лет назад... Но нет, вместо этого она оставила в живых свидетеля. Даже заплатила, чтобы тот покинул страну. И пока этот свидетель жив, он будет бомбой замедленного действия, тикающей где-то на далеком греческом острове. Энтони вышел из хранилища галереи, прошел вниз по узкой улочке и сел в машину. Пора ехать домой. Не стоит быть причиной бессонницы собственной матери. Нина и без того вечно за него волнуется. Энтони старался не причинять ей страданий. В конце концов, мать была единственным человеком во всем мире, который действительно его любил, понимал его. «Мы похожи, как две капли воды, мама и я», — с улыбкой подумал Энтони. Он завел машину и с оглушительным ревом скрылся в ночи.